«Нет, это ты ответь мне, Клеопатра», — властно потребовал я. «Где твоя торжественная клятва, которой ты поклялась, положив руку на мертвое сердце Минкавура, вечно живущего Осириса? Где твоя клятва, что ты объявишь войну этому римлянину Антонию? Где твоя клятва, что ты назовешь меня своим царственным супругом перед лицом всего Египта?» Голос мой прервался, я умолк. «О да, Гармахис, кому как не тебе напоминать о клятвах? Ведь сам-то ты их никогда не нарушал», — язвительно проговорила она. «И все же, о ты, целомудреннейший из жрецов Исиды, вернейший в мире друг, который никогда не предавал своих друзей, честнейший, достойнейший, благороднейший муж, который никогда не отдавал свое право на трон, свою страну и ее свободу в обмен на мимолетную любовь женщины, и все же, откуда ты знаешь, что моя клятва — пустой звук?» «Я не буду отвечать на твои упреки, Клеопатра», — ответил я, изо всех сил сдерживаясь. «Я все их заслужил, хотя и не из твоих уст мне их слышать. Я объясню тебе, откуда я все знаю. Ты собираешься плыть к Антонию. Ты прибудешь в своем роскошнейшем одеянии, как советовал тебе этот лукавый римлянин, станешь пировать с тем, чей труп ты должна бы выбросить стервятникам. Пусть они пируют над ним. Может быть, ты даже намереваешься расточить сокровища, которые ты выкрала из мумии Минкаура, сокровища, которые Египет хранил тысячелетия, про черный день, на буйные пиры, и этим увенчаешь бесславную гибель Египта. Знаю я, потому что ты, клятва преступница, и ловко обманула меня, а я-то полюбил тебя и свято тебе верил. Знаю, потому что еще вчера ты клялась сочетаться со мной браком, а сегодня осыпаешь ядовитыми насмешками и оскорбила перед этим римлянином и перед всем двором. Я клялась сочетаться с тобой браком? Боги! Что такое брак? Разве это истинный союз сердец? Узы, прекрасная, точно летящая паутинка, и столь же невесомые, но соединяющие две души, когда они плывут по полному видению ночному океану страсти и тающие в каплях утренней росы? Тебе не кажется, что брак скорее напоминает железную цепь, в которую насильно заковали на всю жизнь двоих, и когда тонет один, за ним на дно уходит другой, точно приговоренный к жесточайшей смерти раб? Брак! И чтобы я в него вступила? Примечание. Речь идет о римском обычае приковывать преступника, совершившего тяжкое преступление, к трупу уже умершего преступника. Чтобы я пожертвовала свободой, чтобы своей волей надела на себя ярмо тягчайшего рабства, которое влачат женщины, ибо себелюбивые мужчины, пользуясь тем, что они сильнее, заставляют нас делить с ними ставшие ненавистным ложе и выполнять обязанности, давно уже не освященные любовью. Какой же тогда смысл быть царицей, если я не могу избегнуть злой судьбы рожденных в низкой доле? Запомни, Гармахис, больше всего на свете женщина страшится двух зол — смерти и брака. Да, причем смерть для нее даже милее, ибо она дарит нам покой, а брак, если он оказался несчастливым, заживо ввергает нас во все муки, которые нам уготовали чудовище Аменти. Нет-нет, меня не может испачкать клевета черни, которая из зависти порочит те истинно чистые возвышенные души, которые не выносят принуждения и никогда не станут насильно удерживать привязанность другого, и потому Гармахис, я могу любить, но в брак я не вступлю никогда.